Глава 23. Санный путь, скрип полозьев на снегу — это напоминало Мономаху о смерти, о том последнем часе, когда он закроет глаза и по древнему обычаю его повезут на санях в Святую Софию, чтобы положить там, невзирая на все его прегрешения, в мраморной гробнице рядом с возлюбленным отцом. Но эти печальные мысли уже не вызывали в душе страха, как бывало прежде. На полях битв или опасных ловах, в страшные минуты, когда ему грозила гибель, и все существо его, полное жизненных сил, сопротивлялось врагам или дикому зверю. Жизнь человеческую можно сравнить с величественной бурей. Она бушует и ломает дубы, мечет молнии страстей, а потом вдруг затихает, и наступает успокоение и тишина. Это сравнение может быть вычитанное в какой-нибудь душеполезной книге, вызвало в памяти образ несчастной сестры Евпраксии, скончавшейся недавно и погребенной в Печерском монастыре. Вот уж чью душу воистину потрясали ужасные бури, пока она не укрылась от мирских соблазнов за монастырской стеной, подобно кораблю, приплывшему к пристани с разорванными ветрилами и сломанным кормилом. Евпраксию еще 12-летней девочкой предназначали выдать замуж за саксонского графа. Она родилась от второй жены Всеволода, половчанки Анны. С приездом молодой ханши в великокняжеском доме стало несколько меньше пахнуть церковным фимиамом. Две ее дочери, Евпраксия и Екатерина, белотелые и рыжеволосые красавицы, не любили ходить к утренним и вечерним, а предпочитали нежиться в пуховых постелях и болтать с любимыми рабынями о красивых княжичах. Их брат Ростислав, позднее утонувший в реке Стугне, тоже не отличался благочестием и вечно ссорился с монахами. Дядя Евпраксии, князь Святослав, великий книголюб и собиратель серебряных сосудов, был женат на саксонке Оди, дочери графа Литпольда Штаденского и графини Иды Эльсторп, племянницы по отцу императора Генриха III, а с материнской стороны папы Льва X. Но когда князь умер, Ода возвратилась с малолетним сыном Ярославом в Саксонию, закопав в землю до лучших дней сокровище мужа. Очутившись снова в Саксонии, вдова завела знакомство с одним своим родственником, маркграфом Уданом Штаденским. Однако вскоре этот властитель умер, и его марку унаследовал сын Удана Генрих по прозванию Длинный. За него-то и собиралась Ода выдать прелестную Евпраксию, о которой гусляры и скальды слагали песни на Руси. Великий князь Всеволод, дальновидный правитель и человек широких взглядов на жизнь, ничего против такого брака не имел. Одну из своих дочерей он уже выдал за греческого царевича Леона, другую по имени Янка, девицу с предприимчивым характером, что совершило позднее трудное путешествие в Царьград, просватал за царского брата Константина Дуку. Родство с германским кесарем тоже обещало важные связи. Запад мог пригодиться для отпора греческим домогательствам. Евпраксии было 12 лет, когда ее отправили с приближенными женщинами и караваном верблюдов, нагруженным греческими тканями, парчой, ценными русскими мехами, в саксонскую землю, где она очутилась в непривычной обстановке. В холодных каменных церквах звенели непонятные латинские молитвы. Люди здесь носили странные одежды и следовали незнакомым обычаям, хотя графы и епископы с такой же жадностью пожирали на пирах мясо, заправленное перцем, как и киевские бояре, и также много пили вина и меда. Евпраксии надлежало изучить язык будущего мужа и его страну. Саксонские графы жили в хорошо укрепленных замках, построенных из камня и дубовых бревен, а пахари — в жалких хижинах. Когда Евпраксия выезжала на охоту с соколами, она проносилась порой на коне мимо этих хибарок, на пороге которых стояли простодушные женщины с кучей ребят, цеплявшихся ручонками за материнское платье. Молодая княжна посвящала свое время не только развлечениям, она прилежно изучала немецкий язык и латынь. Занятия происходили в школе Кведлинбургского монастыря, где аббатисой состояла сестра самого императора по имени Адельгейда, образованная женщина, одна из тех, что читали не только псалтирь, а и стихи Вергилия и Горация. Молодой марграф Генрих Длинный вскоре умер, и Евпраксия уже собиралась возвратиться в родные пределы, и так бы, вероятно, и поступила, если бы кведлинбургская аббатисса не удержала ее возле себя, лелея какие-то тайные планы. Постепенно западный воздух и всеобщее преклонение отравили молодую женщину. Она осталась в Германии под покровительством Адельгейды, в монастыре, где она имела случай встретить однажды кесаря Генриха IV. Император стоял в рефектории, облаченный в черное бархатное одеяние с тяжелой золотой цепью на груди, и за его спиной теснились придворные и епископы. Адельгейда уже успела наговорить ей об уме брата, о древности его рода и величественных предприятиях, и в практике успела рассмотреть, что это был человек невысокого роста, но стройный, с огненными глазами и красиво подстриженной черной бородой. Она видела порой императора, когда он выезжал на охоту в сопровождении своих графов и сокольничих, или появлялся перед народом во время рыцарских состязаний верхом на коне. Красная мантия Генриха, так называемая «славоника», была такой длины, что закрывала круп белого императорского коня. А на ногах у кесаря поблескивали позолоченные шпоры. Евпраксии еще не приходило в голову, что за этой торжественностью таилась душевная растерянность и судорожная борьба за власть, основанная на призрачных правах. Империя была непрочна, как сон, хотя люди, свободно изъяснявшиеся по латыни, и убеждали Генриха, что он является центром мироздания и хранит божественный римский закон среди варварской тьмы. Кесарь охотно верил им, хотя его царство могло рухнуть каждый час, как дом, построенный на песке. Видимо, император оценил своеобразную красоту молодой вдовы, ее рыжеватые косы, нежный румянец на щеках, миндалеобразные, как бы слегка поднятые к вискам глаза и свежий маленький рот. — А кто эта женщина? — спросил он у сестры, когда увидел впервые маг-графиню. — Вдова марграфа Генриха. — Благочестивая чужестранка. Она прибыла к нам из русской страны. Как же она намерена теперь поступить? Помышляет о том, чтобы вернуться на родину. Но я не хочу расставаться с таким сокровищем. Выдам ее замуж за какого-нибудь не очень молодого графа. Евпраксия заметила, что ее рассматривают. Император милостиво улыбался вдове. — Ты права, — сказал он со смехом. — Это весьма редкая жемчужина. Береги ее. «Она могла бы украсить даже императорскую корону», — ответила ему сестра. «Поговори с ней, и ты убедишься в ее природном уме и начитанности». Аббатисса поманила Евпраксию пальцем. Та приблизилась и от смущения потупила глаза. На ней было узкое голубое платье, обтягивающее грудь. «Ты греческой веры, дочь моя?» — спросил ее Генрих. Она вскинула на него прекрасные серые глаза. «Люди исповедуют разные веры, но Бог один в небесах», — прошептала она, опять опуская долу глаза под пронизывающим взглядом императора. Адельгейда многозначительно посмотрела на брата и сказала: «Ты слышал, что я тебе говорила?» Он тоже покачал головой, удивляясь быстрому ответу Евпраксии и еще более восточной красоте, и уже не в силах сдержать себя, стал в лицо восхищаться прелестью марк-графини. Евпраксия снова вскинула глаза на императора. Осмелись посмотреть на него в упор, Тот день был полон для нее огромного волнения, и она не могла забыть о нем до конца своих дней. Ей казалось тогда, что на земле возможно счастье. Все наперебой высказывали ей похвалы. За столом император посадил Евпраксию рядом с собой и любезно угощал вином. Ну, как известно, недавно скончалась императрица Берта, супруга кесаря, но, видимо, Генрих не очень-то скорбел по усопшей, если судить по его поведению на том пиру. Ну, во всяком случае, он не сводил глаз с Евпраксии, то и дело поднимая чашу за ее красоту, и тогда все вставали с грохтом, отодвигая скамьи, и громкими криками приветствовали марк-графиню. Император сидел в полоборота к своей соседке, и колени их касались под столом. «Ты придешь сегодня в мою опочивальню?» — тихо прошептал он, склоняясь к обольстительной красавице. И в праксе вспыхнула, как копна сухих снопов, зажженной молнией на холме. Вскочив со своего места и устремив взоры к небесам, где искала защиты, так как вокруг были чужие и неприятные лица, она спросила: «Разве я не достойна твоего уважения?» Глаза ее наполнились слезами. «Почему ты плачешь?» — удивился Генрих, не привыкший к тому, чтобы ему отказывали. «Я плачу от оскорбления». Видя происходящее, сидевшие за столом графы умолкли и смотрели во все глаза на императора и его соседку. Он нахмурился и махнул рукой на любопытных, тогда зеваки опустили глаза в свои кубки. «Ты не хочешь любить меня?» — спросил он Евпраксию снова. «Да почему ты спрашиваешь меня о любви? Я хочу, чтобы ты была моей этой ночью. Я только тогда буду твоей, если наш союз благословит епископ. О, мне тяжело ждать так долго. Пылаю страстью к тебе». «Это не страсть, а похоть». Императору казалось, может быть, под влиянием выпитого вина, что он влюблен, как юный оруженосец, и он черпал в этом неиспытанном никогда чувстве неизъяснимую сладость. Он не разгневался и не посягнул на Евпраксию, его сердце подобрело, и какие-то новые пути открывались в неожиданно вспыхнувшей любви к молодой вдове. Вскоре Кведленбург осадили восставшие на императора рыцари. В аббатство, где под опекой Адальгейды проживала Евпраксия, доносился шум перебранок, которые горожане затевали на городских стенах с пьяными рыцарями. Иногда глухо бил о камень медный таран. В такие минуты воздух был насыщен тревогой. Казалось, что вот рухнет башня, и тогда произойдет что-то страшное. Генрих часто появлялся в монастыре. Еще более бледный, чем всегда, он часами просиживал в кресле, о чем-то размышляя. О чем он думал? Евпраксия страшилась оставаться с ним наедине, хотя придворные уже называли ее в глаза и за глаза невесты императора. Действительно, императорские войска освободили крепость от осады. Генрих обвенчался с марко-графиней и издал манифест, в котором предписывал молиться во всех церквах за новую императрицу. А ей тогда едва ли исполнилось 20 лет. В те дни в Киеве пас Христово стадо греческий митрополит Иоанн Продром. Ученый муж и красноречивый оратор, дядя Феодора Продрома, небезызвестного стихотворца и автора комментариев к канонам Иоанна Дамаскина, того самого, что был так пламенно влюблен в Феофанию, дочь магистра Музалона. Поэт не мог позабыть ее и после того, как она стала супругой князя Олега и удалилась на остров Родос, не в самые благополучные свои дни, наполненные царскими милостями, когда он пользовался покровительством императрицы Ирины, богомольной супруги Алексея, и считался в Константинополе самым любимым поэтом, не в самые горестные, хотя бы во время этой ужасной болезни, когда он заразился оспой, потеряв все свои волосы и стал совершенно рябым, или когда его обвиняли повсюду, что он не верит в Бога, за что стихотворец был уволен из школы святого Павла. Может быть, только в припадке зубной боли, так как, надо сказать, что Продром очень страдал зубами и до такой степени, что незначительного роста зубодер, хотя и вооруженный щипцами, какими можно было бы вырвать даже клыки у вепря, казался ему Гераклом, этот человек забывал о той, кому тайно посвящал свои стихи. Однако, выйдя от врача на улицу, он уже снова вспоминал о ней, держась за щеку и вызывая смех у прохожих своим искривленным лицом. Но все то, что имеет отношение к жизнеописанию его дяди, митрополита Иоанна, связано только с высокими помыслами. На Руси этого иерарха звали пророком Христа, и у него учился литературному мастерству черноризец Иаков, автор жития Бориса и Глеба, один из тех, кто украшал свой слог метафорами, и привычное для слуха название города Новгорода заменял выражением «полуночные страны» или чем-нибудь подобным. По поводу брака Евпраксии с саксонским графом митрополит написал небольшое сочинение, в котором осуждал совершающих литургию на опресноках и увещевал русских князей не отдавать своих дщерей в западные страны. А, впрочем, неквашеный хлеб, на котором совершали Евхаристию, был только предлогом. Здесь в борьбу вступали два разных мира, два разных мировоззрения. Владимир Мономах с неизменной почтительностью выслушивал советы митрополитов, а поступал всегда так, как считал нужным. Так же действовал и его отец, великий князь Всеволод. Ну, как бы там ни было, но Евпраксия очутилась в самой гуще мировых событий. Как раз тогда Константинополь порвал с Генрихом IV и его ставленником, папой Климентом, его называли в Италии антипапой, и завязал переговоры с папой Урбаном II. Последний преуспел в борьбе за обладание Римом и торжественно вступил в Вечный Город. Антипапа вынужден был удалиться в тихую Равенну. Энергичному Урбану даже удалось посредством брака герцога Вельфа с Матильдой Тосканской объединить военные силы Южной Германии и Северной Италии, чтобы пресечь эти козни. Император Генрих IV поспешил со своими рыцарями перейти через Альпы. Его место пребыванием сделался небольшой городок Верона. Несколько позднее туда явилась по вызову супруга и императрица Евпраксия, и впервые в жизни увидела южное небо, голубеющие холмы Италии, розовые миндальные деревья в цвету, лазурное море. Но все это было заманчиво только в поэмах итальянских стихотворцев или даже в латинских сочинениях, а в действительности жизнь Евпраксии напоминала ад. Надменность императора вызывала общее недовольство. Его обвиняли даже в том, что он совратился в ересь николаитов и не только принимал участие в мессах, на которых взывали к Вельзевулу, но и вынуждал к этому свою невинную и юную супругу. Уже много лет спустя, когда истерзанная и опозоренная на весь мир от киевского торжища до Рима Евпраксия возвратилась в отчий дом, и сестра Янка приняла ее в свой монастырь, она рассказала обо всем в порыве покаяния. Властная, не знающая снисхождения к человеческим слабостям и грехам, считающая, что всякая христианка имеет полную возможность оградить себя от козни дьявола, прибегая к посту и молитве, Янка испытывала Евпраксию, заставив сестру вывернуть наизнанку всю свою потрясенную женскую душу. Жилищем для Янки служила бревенчатая келья, и эта маленькая избушка под яблоней не походила на прочные каменные дома в Кведленбургском аббатстве. Вместо черного распятия в углу горела розовая лампада перед печальной греческой Богородицей. Сердце Янки можно было бы сравнить с неуступчивым резцу мрамором. В черном одеянии, с неподвижным восковым лицом и пухлыми руками, игуменья торжественно восседала в кресле, как имела обыкновение делать, когда читала наставление какой-нибудь провинившейся монахини. Евпраксия устроилась напротив, на неудобной деревянной скамье у самой стены, и смотрела через голову Янки на икону, страшась неумолимых глаз сестры. Монахиня расспрашивала ее без всякой пощады, безжалостно касаясь самых болезненных душевных ран. Речь шла о ночных бдениях в мрачной Веронской церкви, сложенной из грубого камня и древних римских плит, куда собирались в великой тайне император и некоторые приближенные графы, а вместе с ними и простые конюхи, и грубые воины, совращенные в новую веру. В этих мессах принимал участие даже один толстый епископ, осмелившийся заглянуть в самые глубины преисподней. Евпраксия на всю жизнь запомнила те страшные ночи в низенькой, сыроватой, освещенной только немногими тусклыми светильниками церкви. Люди переходили с места на место, как тени. Даже эти безумцы не осмеливались совершать подобные дела при солнечном свете. Они стояли перед алтарем в черных плащах, опустив на лица кукли, точно стыдились друг друга. Так это и было. У Евпраксии сильно и глухо билось сердце. Все вокруг казалось страшным и соблазнительным. Любое нечаянное прикосновение к телу вызывало дрожь, озноб, желание закричать. Незримо среди этого греховного наваждения присутствовал сатана. Не преобразился ли он в облик кесаря? «Что ты там видела?» Допытывалась Янка, опустив одну ногу в черном башмаке со скамеечки на пол и вцепившись обеими руками в подлокотники. — Что ты там творила? — Стыд не позволяет мне говорить об этом. — А тогда ты не стыдилась? — Я поступала так по принуждению, слабое существо. Мучениц тоже принуждали. Но они предпочитали претерпевать великие мучения, чем отречься от Христовой веры. К чему принуждали тебя? Евпраксия закрыла лицо руками и зарыдала. Она была еще в светском одеянии. На ней жалко висело красное платье иноземного покроя, донашиваемое в Киеве. Монахине стало жаль эту несчастную женщину, которая была ее родной сестрой, находившуюся в каком-то ином мире. — Плачь, плачь, — сказала она горестно, — слезы очищают душу. Вот когда ты расскажешь мне, что сотворила, покаешься в своих грехах, то облегчишь свои плечи от тяжкой ноши. Я, сестра твоя, желающая тебе добра. Вытирая платком слезы, Евпраксия, за эти 10 лет, превратившаяся в старую женщину, начала перед Янкой свою печальную повесть, спотыкаясь на каждом слове. Эти обедни служили не Богу, а сатане. Я не знаю, кто первый помыслил о подобном, может быть, сам кесарь. Или его соблазнил тот епископ, что держал в руке не крест, а ногу козла с черным копытцем и ею благословлял нас. От этого рассказа Янка отпрянула, как от страшного видения, и схватилась рукой за сердце, точно со своей неприступной и благостной высоты заглянула в некую черную пропасть, где гнездились ехидны и василиски. Такие же чувства испытывала и ее сестра. Я ужасалась так, как если бы спустилась в преисподнюю, где царствует дьявол. Все во мне трепетало от страха, и в этом ужасе я испытывала неизъяснимую сладость. В церкви было почти темно, люди тихо пели. Я не постигала смысла слов, плохо зная латынь. Мне сказали, что это были христианские молитвы, которые произносились наоборот, начиная с последнего слова и кончая первым. «Не молитвы, а заклятья!» — прошипела в изнеможении Янка. «Не знаю, Меня поили вином из причастной чаши. Должно быть, в него были примешаны ароматические снадобья. От них у меня кружилась голова. Помню лик кесаря. У него глаза горели адским огнем. Он сказал мне с сатанинской улыбкой: «Пей, ты ведь любишь меня». Губы у него дрожали, и борода, как у дьявола. Евпраксия уже не могла остановиться и рассказывала о своем падении в бездну. Перед ней пылали очи Генриха, их нельзя было забыть. Потом издали донесся дьявольский смех жирного розовощекого епископа, осмелившегося в полном облачении и в золотой митре на голове коснуться ее с похотливым желанием. Когда я очнулась, то увидела, что лежу на алтаре. Епископ, который помогал моему мужу возложить меня на алтарный мрамор, шептал мне, что я вечерняя жертва. «Что еще было?» — шепотом спросила Янка. «Меня вынуждали к разврату. Однажды в день Пятидесятницы Генрих привел в мою опочивальню молодых людей и требовал, чтобы я отдавалась им. И еще худшей мерзости испытала я. Это был сам дьявол в образе человека. О кесаре рассказывали...» «Что рассказывали о кесаре?» «Не знаю, истина это или клевета, будто бы когда некий граф совершил насилие над его сестрой, то Генрих помогал ему в этом преступлении. Грехи его так велики, что... обо всех нет, невозможно рассказать тебе, но пощади меня, пощади!» С этими словами Евпраксия упала на колени и обнимала ноги сестры, умоляя ее о жалости. Янка гладила рыжеватые волосы грешницы. В этом золоте уже было много белых нитей. Монахиня сама стала всхлипывать. Слишком страшной оказалась та бездна, в которую она должна была заглянуть. А что же переживали люди, побывавшие там? Будет ли прощение за подобные страсти? Все осталось так далеко. Кведленбург, Майнц, Кёльн, потом блаженные небеса Италии, Верона, замок Монтевеглио, Каносса. Непривычные названия ничего не говорили Янке, но Евпраксии они напоминали о потрясающих переживаниях, о чудовищных муках, о попранном женском стыде. И в то же время ее жизнь на единый миг озарилась небесной любовью. Горше срама, который она испытала, ничего не может быть на земле. Но что осветило эту мерзость? Улыбка Конрада, прекрасного сына императора, хотя краткое счастье этой встречи запятнали грязные помыслы кесаря. Однажды он потребовал, чтобы Евпраксия отдалась Конраду на его глазах. Влюбленный тогда в императрицу, чистый юноша, не посмел осквернить ложе отца. Генрих кричал ему в выступлении: «Ты не сын мой, ты отродье твоего швабского графа, с которым спала Берта, пока я воевал с саксонцами».